Заканчивая цикл очередного воплощения на Земле, будем иметь в виду, что следует это время использовать, возможно, полнее, для того, чтобы отделить самое ценное от требухи. Ценно только то, что берется с собою. И дальше. Все остальное не наше. И ни к чему. Так и будем делить вокруг по этим двум признакам. В этом процессе будет заключаться отрешение от ненужного и освобождение от неполезной поклажи. Сколько наслоений плотного мира уносят с собою в надземное те, кто не сумел освободиться. Быть в духе свободным от всего, что имеем, задача, которую необходимо решить без промедления.